56. Помешивание мяса. С чем было у него действительно плохо сейчас, так это с разведкой. Но разве в этом было что-то новое для советской армии? Так, возвращение во времена конницы. Но не являются ли танки, по взглядам некоторых стратегов, возрождением тяжелых рыцарей, канувших в лету времен? И тогда все становилось на свои места. Они шли вперед, руководствуясь данными, которые имели еще до атаки. Они примерно знали места расположения батарей тяжелого оружия, выявленного по результатам авиа, звукометрической и оптической разведки. Вот туда они и шли. Многие из личного состава получили некоторые дозы радиоактивного облучения. Но поскольку пока это абсолютно не сказывалось на здоровье, они ничего о произошедшем не ведали. Более того, именно оставленные на месте раненые как раз и продолжали наращивать дозы. А вот те, кому повезло не изжариться и не поломать челюсти и руки, теперь уходили от смертельно опасного места прочь. Джумахунову пришлось хорошо побегать между машинами, несмотря на поврежденную ногу. Он приводил в чувство опешивших капитанов, лейтенантов, сержантов и даже рядовых. Своей уверенностью и жаждой мести он вселял в них тягу к целесообразным действиям, казалось, абсолютно утратившим смысл. Да, поначалу он хотел отделаться радиопереговорами, не выходя из танка. Однако не тут-то было. Он не слышал в наушнике даже ближние машины. Тем не менее, для возвращения боевой готовности поредевшего танкового полка ему потребовалось, на удивление, мало, всего лишь 25 минут. Дело в том, что он оказался лишь стимулятором процесса. Дальше все закружилось, как в произошедшей накануне цепной реакции. Один нейрон вызвал инициацию нескольких других, а те, в свою очередь, следующих. В теперешнем случае ядрами плутония служили танки, а нейронами – выскакивающие из них офицеры и сержанты. Выведенных из строя тяжелых танков было на удивление мало. Хуже в отношении средних. Совсем плачевно с мотопехотой. Ни одного исправного бронетранспортера и практически ни одного непокалеченного солдата. Следовательно, приходилось осуществлять прерванное наступление без поддержки пехоты. Конечно, у Джумахунова имелась альтернатива – отступить или закрепиться на достигнутом рубеже. Но что стоили после произошедшего какие-то рубежи? Другое дело, что бросая сотни раненых на нескольких фельдшеров, он, скорее всего, облекал их на смерть. Но что было делать? Загрузить их поверх боевых машин и отправить в тыл? Все не поместятся. Кроме того, там, позади, в эпицентре, еще больше раненых. Что делать с теми? И главное, он был уверен, и это прозрение действительно соответствовало истине, что в ближайшее время враг совершит новый добивающий удар. И тогда преступно было использовать тяжелые танки, как санитарные автомобили. Неясно было, что там вообще творится позади. Может, его полк держит сейчас весь фронт, и если он дрогнет, уйдет, подчиняясь вроде бы объективным причинам, начнется настоящий разгром, охваты, котлы и все остальные прелести позорнейшего поражения. Полковник Джумахунов не мог этого допустить. И значит, оставалось одно – продолжение вклинивания в боевые порядки янки и встречный удар по их идущим на сближение танкам. Он знал, чьи танки лучше. Произошедшее только что это отлично проиллюстрировало. И чьи экипажи опытнее и злее, он тоже знал. 57. Шпионские инструкции. Вы когда-нибудь летали на 20 метров выше верхушек деревьев в безоружном самолете над самым насыщенным средствами ПВО районом мира? Вы когда-нибудь летали с полупустыми баками в направлении, не имеющем для вас значения? Вы когда-нибудь летали пассажиром со смертельно раненым, истекающим кровью пилотом. Летайте самолетами Аэрофлота, тогда избежите всего перечисленного кошмара. Да, по названным причинам Панин, Ричард Дейн и Аврора парили в небесах не очень долго, но как тягуче шло для них время. Но если все они могли лишиться жизни мгновенно, то у Ричарда Дейна она еще и утекала, и совсем не по каплям. А ведь ему нужно было думать не только о себе. Однажды он повернулся в сторону Панина, сидящего с Авророй на одном сиденье позади, и протянул бумагу. Несмотря на все старания, читать в настоящий момент было невозможно. Единственное, что понял Панин, это была инструкция их дальнейших действий. Да, видимо, Ричард Дейн неплохо подготовил их отступление в этом мире. И в менее напряженный момент было бы действительно интересно узнать, чем Дейн смог так заинтересовать американскую разведку, что она решилась прямо напасть на союзника, да еще и в сердце чужой территории.